День 14. Я просыпаюсь от шепота Кайо. Но произносит он, к сожалению, не клятвы в вечной любви. «Да, мам, я тоже по тебе скучаю», — тихо говорит он в телефон, все еще лежа рядом со мной. «Здесь все хорошо, увидимся завтра. Обними за меня папу, пока». Он вешает трубку, придвигается ко мне и целует в щеку. Я хочу поцеловать его в губы, но чувствую, что у меня ужасно пахнет изо рта. «Представь лицо своей мамы, если она узнает, что ты делаешь, когда кладешь трубку», — поддразниваю я, указывая на свою щеку. «Она бы взорвалась!» Кайо смеется, когда говорит это, но в его глазах появляется беспокойство. «Но знаешь, даже при всей ее эксцентричности я по ней скучаю. Они вернутся завтра, уже совсем скоро», — напоминаю я с комком в горле. «Так где они?» «В Чили. Отмечают годовщину. За последнюю пару дней объездили некоторые острова, где обитают пингвины. На самом деле мои родители помешаны на пингвинах». Я смущенно смеюсь. «Короче говоря, пингвины верные», — объясняет Кайо. «Они всегда верны своим партнерам. И если один умирает, другой остается один на всю жизнь. Не поверишь, но мои родители считают это романтичным». «Да ладно тебе, довольно мило». «Да, очень мило. Прожить остаток дней в одиночестве, под тенью крыла мертвого супруга-пингвина, просто потому, что не можешь двигаться дальше. Ты чудовище, Кайо». «Да ведь любовь так не работает. Все это слишком драматично. Я буду любить тебя вечно, даже после того, как ты умрешь. И никогда не полюблю никого другого, потому что мое сердце навсегда принадлежит тебе, понимаешь? Моя любимая пара — Элизабет и мистер Дарси, из «Гордости и предубеждения», — отвечаю я. И они 90% книги, по сути, ненавидят друг друга. Так что, думаю, драма мне по душе. «Моя любимая пара — это мы», — говорит Кайо с улыбкой, и я почти срываюсь, потому что определенно такого не ожидал. «Кайо Липе?» — предлагаю я прозвище для нашей пары, потому что умнее сейчас ничего придумать не могу. «Липе Кайо», — предлагает он, смеясь. «Калипе классно звучит. Похоже на марку запчастей для автомобиля». «Все лучше, чем Филикайо». «Ничего подобного», — говорит он, гладя меня по лицу и целуя в губы, очевидно, совершенно не заботясь о запахе из моего рта. Мама не знает, как вести себя в присутствии двух человек, которые всю ночь целовались. Она все подмигивает или улыбается нам, и когда становится просто невозможно справиться с таким уровнем смущения, я решаю, что пора пригласить Кайю на второе свидание. «Надо убираться отсюда», — настойчиво говорю я. «В смысле собрать все деньги, которые у нас есть, сесть на автобус и отправиться в незабываемые путешествия в другую страну?» — отвечает он без особого интереса, по-прежнему глядя в свой телефон. «Неплохая идея. Но я подумывал пойти в кафе Далвы». Лицо Кайо освещается широченной улыбкой. «Кафе Далвы — самый близкий аналог Старбакса в нашем городе. Но в нем больше вариантов фраппучино, включая удивительно хороший вкус гуавы, и он более доступен. Обстановка уютная, полная антиквариата, или, так сказать, винтажа, с приятным мягким освещением. Я не знаток свиданий, но думаю, что Далва – идеальное место. Я хочу есть их бельгийские вафли, пока мне не станет так плохо, что я потеряю сознание, взволнованно говорит Кайо. Как романтично. В кафе довольно людно, но мы находим место в глубине. Стол круглый и маленький, поэтому наши ноги все время сталкиваются. Я совсем не в обиде. Приятный официант принимает наши заказы, мы смотрим друг на друга и наслаждаемся 30-секундной тишиной. А потом Кайо начинает смеяться. «Забавно сидеть здесь с тобой, ну вот так». Он на миг сжимает мою руку, затем отпускает. «Всего несколько дней назад, во время одного из этих неловких перерывов между нами, я написал Бекке, прося совета, как завязать с тобой разговор. По крайней мере, у тебя для советов есть Бекке. Когда я гадал, как завязать с тобой разговор, мне приходилось гуглить», — говорю я, и он смеется. «Серьезно? Если бы ты видел мою историю поиска, возможно, не сидел бы здесь со мной сегодня», — заявляю я, вытаскивая телефон из кармана и показывая Кайо экран. «Пожалуй, будет забавно». Я вхожу в Google, нажимаю на строку поиска и прямо под ней появляются несколько моих последних запросов. Как начать разговор, чтобы не показаться неловким? Свечи ароматические, как сделать? Сколько пижам нужно человеку? А пижаму нужно стирать каждый день? Рыбы и рак подходят друг к другу? И тут же, среди прочих своих вопросов, я читаю: «Как понять, что я влюблен?» И немедленно блокирую экран. Но, думаю, Кайо успел увидеть. Он смотрит на меня со спокойной улыбкой, и мне немного стыдно. Я ведь просто пытался пошутить, показать ему странные запросы, которые вбиваю, когда мне скучно. Я хотел, чтобы Кайо увидел, я веселый, а не странный. Тяжело сглатываю и ничего не говорю. Возвращается официант с нашими заказами, и я рад, что мне есть чем занять рот. «И как, разобрался? Придется ли мне стирать пижаму каждый день?» — уточняю я, пытаясь сменить тему, и он смеется. «Нечего стыдиться. Просто я тоже пытался узнать», — говорит Кайо, передавая мне свой телефон. На экране я вижу его историю поиска, и меня поражает возможность на несколько секунд проникнуть в голову Кайо. Как приготовить бригадейра, чтобы они не прилипли ко дну кастрюли? Анимационные мюзиклы. Рыбы романтичные? Трудно ли завоевать рыб? Гарри Стайлз без рубашки. Советы на первом свидании. Как узнать, нравишься ли ты ему? Я делаю глубокий вдох, читаю строку за строкой, а затем смотрю на Кайо с улыбкой. «Не знаю, что сказал тебе Google, но могу подтвердить, я действительно влюблен в тебя», — говорю я, подмигивая, отчего, вероятно, выгляжу жутко, потому что он начинает смеяться. «Может, было проще с самого начала спросить тебя, чем надеяться, что Google даст мне все ответы?» — говорит Кайо. «Когда?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты сказал, что следовало спросить меня с самого начала». «Когда все началось?» «Когда ты остановился и подумал, что, возможно, я тебе нравлюсь?» «А что ты во мне увидел?» «Потому что, честно...» «Липи, стой!» — перебивает меня Кайо. «Я не помню точное время. Наверное, это началось, когда я проснулся и увидел, что ты оставил мне книгу. Или когда ты отложил мне кусок пирога и поставил стакан молока на завтрак. Когда ты рассказал мне о своих трудностях, и я понял, что мама, которая принимает твою ориентацию, это не мгновенное решение всех проблем. Когда ты слушал, как я плачу и жалуюсь на свои беды. Не было начала. Просто все это помогло мне полюбить тебя. Когда я прихожу в себя, то понимаю, что мой рот открыт, и в нем лежит кусок вафли, который я просто забыл прожевать, пока слушал Кайо. «Эта глупая рожица тоже очень помогла», — говорит он, кладя руку мне на подбородок и закрывая рот. «А ты? Когда я начал тебе нравиться?» Я задумываюсь на мгновение, пытаясь найти лучший ответ. Я мог бы сказать, что полюбил Кайо в тот день, когда мы вместе играли в русалок, но мне, наверное, стоит приберечь эту историю до обмена свадебными клятвами. На самом деле давно. Гораздо раньше. Задолго до этих 14 дней. Я рад, что ты не стал ждать больше. Потому что я действительно боюсь сделать первый шаг. Я слегка... тормоз. Ага, Бекки меня предупредила. Говорю я, улыбаясь. Хочешь сказать, что вы с ней говорили об этом? Изумляется Кайо, указывая пальцем на нас двоих. «На самом деле она была одной из тех, кто меня подтолкнул», признаюсь я. «Ты уже рассказал ей остальную часть истории?» «Только главное, но ей отчаянно нужны подробности. Она прислала мне около 200 сообщений с вопросами, как прошло свидание, счастлив ли я, счастлив ли ты. Давай пошлем ей фото», предлагаю я, даже не зная, откуда взялась эта идея. Ненавижу фотографироваться. Ненавижу перспективу сохранить свой образ на целую вечность. Ненавижу готовиться к фотографии, потому что никогда не знаю, какое лицо сделать, и в попытках скрыть дискомфорт всегда выдаю странную гримасу. Но у меня нет времени говорить все это, потому что, когда я поднимаю голову, Кайо уже придвинул свой стул к моему и легонько склоняет голову мне на плечо. Я смотрю прямо перед собой. Фронтальная камера его телефона уже включена. На экране я вижу, как всегда, фотогеничного Кайо и себя. Чувствуется, что я определенно не понимаю, что делаю. Кайо не ждет, пока я буду готов. Он начинает жать кнопку, делая одно селфи за другим. Я стараюсь выглядеть смело, потом мило, потом нейтрально. Но все фотографии получаются в промежутках между позами, и мое лицо на всех них выглядит ужасно. «Может, полегче с этой кнопкой?» – протестую я. «Улыбнись, пожалуйста. У тебя красивая улыбка», – отвечает Каю. И я неизбежно улыбаюсь. «Намного лучше», — говорит он между одной фотографией и другой. «Ты не первый, кто мне это сказал. Я имею в виду про улыбку», — смущенно признаюсь я. «Кто был тот другой парень?» Кайо так заинтересован ответом, что даже опускает телефон. «Тише, тише. Это был мой психотерапевт». Я смеюсь и беру его за руку. И он не отнимает свою. Мы торчим там еще какое-то время, держась за руки под столом, пока выбираем лучшее фото для отправки Бекки. Голова Каю лежит у меня на плече, в воздухе пахнет свежим кофе и пирогом, и я мог бы сидеть здесь часами. Но в следующий момент, когда входная дверь кафе распахивается и с шумом входят трое парней, Каю сразу же отстраняется от меня. Он быстро встает, ставит стул на место и смотрит в потолок, избегая моего взгляда. Кайо просит чек и не дает мне ни за что заплатить. Ты вчера покупал билеты. На выходе мы проходим мимо троицы, и один из них узнает Кайо. Парни здороваются, Кайо торопливо отвечает, затем выбегает из кафе, опустив голову и даже не проверяя, иду я за ним или нет. Он не знакомит меня с теми ребятами. Когда мы выходим на улицу, я спрашиваю, все ли в порядке, и Кайо пытается сменить тему. «Ага, все в порядке». Я действительно просто хотел уйти. Знаешь, мне нужно собирать вещи. Завтра жизнь вернется в нормальное русло. То, как он все это говорит, дает моему параноидальному уму много пищи для начала работы. Вот мой вывод. Кайо знает этих трех парней по школе. Одноклассники, наверное. Люди, которых он бы не прочь встретить на улице, если бы не был со мной. Если бы не держался за руки и не прислонял голову к моему плечу. Если бы он не встречался с толстым парнем. Ничего нового. Даже я думал что-то подобное. Когда мы сталкиваемся с парой, в которой один худой, а другой толстый, то склонны придумывать тысячи объяснений существования подобного союза, но никто не думает, они, наверное, любят друг друга. У этого парня, похоже, фетиш. Толстый чувак должно быть богат. Он, наверное, был худым, когда они начали встречаться. А теперь стройному парню неловко с ним расстаться. Фетишист, альфонс или трус, худощавый всегда оказывается в негативном свете. И этого Кайо, вероятно, пытается избежать. Когда мы приходим домой, сосед обращается со мной как обычно, будто ничего не случилось. Здесь, в моей квартире, своеобразная зона безопасности, где он может целовать меня, обнимать и спать рядом со мной без страха. Но завтра Кайо уедет. И, он сам так сказал, жизнь вернется в нормальное русло. В нормальном состоянии он там, а я здесь. Кайо мне не друг, тем более не парень. Он снова станет соседским мальчишкой из квартиры 57. Мы ужинаем в тишине, и мама, вероятно, замечает, что-то пошло не так, потому что на время прекращает подмигивать. А теперь... Сидя на своей кровати и глядя, как сосед собирает огромный чемодан с леопардовым принтом, поочередно складывает одежду и выносит все свои вещи из моей спальни, и я чувствую, что мне нечего терять. «Как все будет после твоего отъезда?» — спрашиваю я. «Ты о чем? О нас?» «Да, о нас». «Как ты хочешь, чтобы все было после того, как я уйду?» «Для начала, думаю, было бы неплохо, если бы ты перестал отвечать вопросами на мои вопросы». Говорю я намного грубее, чем рассчитывал. «Филиппе, что происходит?» «Ничего». Я бросаю попытки начать беседу. Кайо перестает складывать одежду, отходит от чемодана и садится со мной на постель. «5 минут», — говорит он, кладя руку мне на колено. «О чем ты? Давай сыграем в игру». У нас есть 5 минут, чтобы сказать все, что приходит в голову. Никаких последствий. Если не хочешь обсуждать услышанное по истечении 5 минут, мы делаем вид, будто ничего не произошло, объясняет Кайо. Ты ведь знаешь, что это худшая затея в мире? И есть тысячи шансов, что это не закончится добром. Это лучше, чем стоять здесь и молчать, не говоря, что на самом деле чувствуешь, отвечает Кайо. О, так он хочет обсудить чувства. «Сейчас». «Хорошо, 5 минут. Я начинаю». «Я ставлю телефон между нами двумя, чтобы видеть время». «Да, и еще одно правило. Нельзя отвечать вопросами на вопросы. По рукам?» «Это правило на 5 минут или на всю жизнь?» — уточняет Кайо. «Эта игра обернется катастрофой». Когда цифры на моем телефоне меняются с 21.34 на 21.35, я начинаю говорить. «Мне не понравилось, как ты сегодня выбежал из кафе вперед меня. Мне показалось, тебе за меня стыдно. А потом мне стало смешно, что я так себя чувствую, раз между нами еще ничего нет. Прости, Липпе. Я не хотел, чтобы ты так думал. Просто я боюсь того, что будет, когда ты уйдешь. У меня длинный список комплексов, и я хотел бы перестать вечно мучиться от неуверенности. Рано или поздно ты поймешь, что можешь найти кого-то лучше», — продолжаю я. Выплевываю свои переживания автоматной очередью. «Я тоже боюсь», — говорит Кайо, повышая голос и давая понять, что хочет высказаться. 21.36. «Я стесняюсь не тебя или нас двоих», — начинает Кайо. «По правде говоря, я пока не готов выходить из тени. Ни в школе, и тем более не дома. Я вижу, как люди рассказывают истории о том, насколько это важно для них, но не понимаю, насколько это полезно для меня. Устроить каминаут семье — худшее решение, которое только можно придумать. Моя мама не такая, как твоя. Вот почему я сбежал в кофейне. Эти трое парней из школы не издеваются надо мной. Они просто мои одноклассники, вот и все. Если бы они увидели меня с тобой, могли бы пойти слухи. Не думай, будто я стыжусь или хочу спрятать тебя. Я просто не готов», — на одном дыхании говорит он. Я чувствую тяжесть его слов на своих плечах. Вес каждого полного проблем. 21.37. «Я тоже не готов. Много к чему», — признаюсь я, вспоминая прошлую ночь. «Прости, что я принял все на свой счет. Трудно поверить, будто ты действительно кому-то нравишься, когда всю жизнь слышишь, что ты всего лишь отвратительный толстый парень. Трудно поверить, что ты действительно можешь быть счастлив с кем-то, когда всю жизнь слышишь, что якобы быть геем неправильно, и твоя судьба — гореть в аду», — признается Кайо. Печаль в его голосе сильно меня задевает. «Люди не правы. Ты можешь быть счастлив», — утверждаю я. 21.38. «Они ошибаются и насчет тебя. Вовсе ты не противный». Я ухмыляюсь. «Ну да, конечно. Это моя автоматическая реакция». Кайо встает, и мне кажется, что он устал от 5-минутной игры. Устал от меня. Но Кайо проходит в другой конец комнаты, срывает со стены рисунок Эдди, изображающий меня в костюме Бэтмена, и кладет его мне на колени. «Не забывай, что есть люди, которые видят это, когда смотрят на тебя». 21.39. Я замолкаю, глядя на рисунок. Подмечаю каждый штрих, каждое место, где цветной карандаш выходит за границы, каждую деталь этого изображения, где я супергерой. «Я хочу тебе помочь», — говорю я. «Если ты боишься быть тем, кто есть на самом деле, если сомневаешься в любви своих родителей, если сомневаешься в том, что действительно способен сделать, я хочу помочь тебе пройти через все это. Пожалуйста, положись на меня». «Уже положился. Даже всего 15 дней спустя. Даже когда я вернусь в квартиру 57. Я хочу быть с тобой. Ты прекрасен». 21.40. 5 минут истекли, и я не знаю, как реагировать. Мой рот широко раскрыт, Кайо пользуется этим и целует меня. На этот раз он дарит мне нежный сладкий поцелуй. «Верь мне, когда я говорю еще один поцелуй. Что ты потрясающий. И еще. Твои волосы прекрасно пахнут. Еще. И мне нравится ямочка на кончике твоего носа». Смущенный смех. А потом еще один поцелуй. «Ты красивый, Филиппе. Ты действительно красивый». Внезапно я решаю, что наслушался достаточно, и между поцелуями больше нет пауз. Мы лежим в постели, и я чувствую, как мое тело становится горячим. Когда Кайо кладет руки мне на бедра, инстинкты твердят мне отпрянуть и сбежать. Но я этого не делаю, потому что в этот раз мне не стыдно. Я не чувствую себя отвратительным толстым парнем, который не заслуживает прикосновений. Я чувствую себя красивым. И когда Кайо прикасается ко мне, в его движениях нет отвращения. В отличие от всех случаев, когда меня толкали, щипали и дразнили, ласка Кайо заставляет меня чувствовать себя хорошо. Когда я ложусь на бок, чтобы он мог обнять меня и прижаться ко мне, я не беспокоюсь о том, отвиснет ли мой живот. Я чувствую холодное покалывание. Кайо проводит рукой по моей рубашке, и я понимаю, что, возможно, еще не совсем готов. Но я чувствую себя лучше, когда замечаю, что горит свет, и любимый может видеть каждую деталь моей кожи. И я не против. Мне комфортно, и тогда я тоже решаю насладиться его телом. Мои руки, что до сих пор неподвижно лежали на плечах Кайо, скользят по его рукам. Я ласкаю бедра любимого и начинаю постепенно узнавать каждую деталь его тела. Он замечает, насколько я любопытен, и какое-то время лежит смирно, разрешая мне себя исследовать. Кожа Кайо горячая, и я чувствую его тяжелое дыхание, когда провожу рукой по груди. «Ты тоже красивый», — шепчу я. Он гладит мое лицо, целует меня еще раз, и мне приходит в голову, что если бы слово «красивый» имело миллион разных значений, Кайо воплотил бы их все.